сказала, что с таким отношением к работе не буду я потом, блядь, тусить. Да пошла она, блядь, нахуй, зажатая, блядь, дуя. Это ебаная халтура. Я же хуячу за копейки физической, блядь, силой. Она на шее, сучка, сидит и получает мои личные красиво. Еще пиздец, что устает. От чего-то можно, блядь, устать. Сидеть, втыкаться в телефоне и на калькуляторе считать.